там хорошо. Он того гляди умрет. Вы расскажите, как вы ему отсасывали воздух». Тот мнется. «Я требую пояснений от Петра. Я не знаю, что он делал с больным ночью, но утром я застал Анипка синим, с жестокой одышкой, с высоким кровяным давлением. Типичная тяжелая гипоксия». Примечание. Гипоксия – кислородное голодание. «Отсос не работает, потому что неправильно установлен. В легком полно хрипов. Я наладил отсос, ввел в трахею трубку и отсосал много вязкой мокроты. Теперь ему стало немного легче. Кровяное давление понизилось. Но больной долго был в состоянии кислородного голодания, и неизвестно, как это отразится на сердце. Я делаю непроницаемое лицо. Впрочем, наверное, все видят, что я злюсь. Вы знаете, как обращаться с отсосом, Степан Степанович?» «Да, знаю». «Сколько раз вы его проверяли за ночь?» «Отвечает, что много, врет, наверное». «Вы слушали больного?» «Да, слушал». «И что же?» Молчание. Новый вопрос, как будто совсем спокойный. «Почему у больного повысилось давление?» Пауза. Потом Степа промямлил ответ. «Я понимаю теперь, что от гипоксии. Я думал, у него гипертония». «Очень плохо, что вы поняли так поздно». Снова пауза, полная тишина. Мысленно: «О, дурак, дубина. Зачем ты тут сидишь? Ладно, нужно быть вежливым, спокойно. Степан Степанович, мне все совершенно ясно, и я не хочу слушать никаких оправданий. Мне некогда проводить расследование, вам придется покинуть клинику, так как вы не подходите для такой работы, как у нас. Напомню вам, когда вы поступали, ставились условия такие же, как и всем другим. Если вы нам не подойдете, я вас предупреждаю, и вы тихо, спокойно ищете место и уходите по собственному желанию, без выговоров, в приказе. Если вам у нас не понравится, скатертью дорога, в любой момент, даже если вы окажетесь гением. Тем более, что работу хирурга в городе найти совсем нетрудно. Напоминаю дальше, вам было уже сделано 2 серьезных предупреждения. Больше того, я уже предлагал вам уйти. Вы собирались, но не ушли. Я смолчал. Больше терпеть не могу. Человеческая жизнь дается однажды, простите меня за эту банальную фразу. Повторяю в который раз для всех. У нас в клинике свой кодекс о труде. Врач работает столько, сколько нужно для больного. Начало ровно в 9, а конец, когда будет сделана вся работа. Второе. Если врач не годится, он должен уйти. Сам. Без вмешательства дирекции и профсоюза. Вопрос о соответствии решаю я. Поскольку человеку свойственно ошибаться, я советуюсь со своими старшими помощниками. Вопрос о вас, Степан Степанович, решен давно, уже с полгода. Если вы не уйдете, я буду вынужден добиваться вашего увольнения через официальные инстанции. Итак, Степа стоит такой жалкий. Ну что ж, я уйду. Только подождите, пока найду место. Все-таки у меня семья. Сколько ждать? Молчание. Тягостное молчание. Садитесь, пожалуйста. Наверное, это жестоко. Вижу, что всем неловко и стыдно. Так вот человека выгонять. Что в таких случаях делать? Степа виноват. Больного чуть не уморил. Он не первый раз делает одинаковые ошибки. 2 месяца назад погиб на его дежурстве мальчик почти при тех же обстоятельствах. Тоже не отсосал мокроту. Но мне как-то все равно плохо. Жалко парня. Может быть, нужно еще поговорить с ним? Убедить, помочь? Еще дать срок? Нет, хватит. Что бы я сказал дочери этого Анипка? Встает Петро. Михаил Иванович, давайте оставим Степана еще. Он исправится. Вот, сначала нажаловался, а теперь милосердие. Прошлый раз он не возражал. Вы хотите его оставить? Пожалуйста, если вы будете за него дежурить и вести больных. Пусть он только деньги получает. Как это оскорбительно. Степан встал и вышел, весь красный. Я сделал вид, что не заметил. Они все меня ненавидят в этот момент, я вижу. Петро стоит. Оставьте Степана. Мы ему поможем. Он хороший. Правда, товарищи? Одобрительный шум.